Глава 35. Роуз Рест. В комнате повисла многозначительная пауза. Агнесса тихонечко сползла с остатков моего чемодана и мелкими шажочками принялась отступать к своему углу комнаты. Я кинула на подругу прищуренный взгляд, как человек, которого бросили на растерзание обстоятельствам. Ну, точнее, некроманту и отсутствию багажа. «Пытались упаковать мои вещи», — мрачно ответила я, тоже слезая с чемодана. «И как?» — совершенно искренним любопытством поинтересовался Нолан. «Ехать не с чем!» — пожаловалась я, показав рукой на ворох вещей в остатке чемодана. Но он вздохнул. «Тяжело так, чисто по-мужски. У меня так папа иногда вздыхал, когда мама сезонно бесновалась. Мол, я тебя, конечно, дорогая, очень люблю, но держусь изо всех сил, чтобы не овдоветь. Ну, с чемоданом-то решить вопрос можно... Можно было раньше». Протянул парень, выразительно посмотрев на меня. «Да?» — удивилась я. «Как?» «Сказать мне». «И как бы ты мне помог с этим вопросом?» приподняла я брови. «Одолжил бы свой», — пожал плечами Нола. «А как же ты?» — не поняла я. «Я мужчина, Роуз», — произнес он суровым тоном. «Вся моя одежда влезет в твою поясную сумочку». «Это как-то неприлично», — заметила Агнесса. «Один багаж на двоих». «Роуз моя невеста», — невозмутимо заметил парень. «Ничего неприличного». Я кинула на парня мрачный взгляд, но он сделал вид, что вообще его не заметил. «А теперь придется выбирать или чемодан, или завтрак», — продолжил Нолан. «То и то не успеем, а я бы выбрал завтрак». «Чемодан!» — возразила я. «Уверена?» — спросил парень со скепсисом. «Все необходимое можно купить до прибытия...» Я сделала круглые глаза. «С ума сошел? Чтобы ты привел в дом сиротку без исподнего?» «Да я не про это!» «Тащи чемодан!» — рявкнула я. Парень хмыкнул. «Ладно, сама выбрала». И с этой многозначительной фразой удалился за багажом. Я же кинулась упаковывать вещи так, чтобы не пришлось трясти перед некромантами своими чулками. «Я бы на твоем месте поинтересовалась, почему он так настаивает на завтраке здесь», — заметила Агнесса. «Я бы на своем месте вообще никуда не ехала», — недовольно буркнула я в ответ. «Но куда деваться?» «Да», — как-то мечтательно вздохнула Агнесса. «Любовь — страшная сила». «Ой, ты даже не представляешь, насколько»,